Вы слушаете «Модель для сборки». Если кто-то невнимательно слушал предыдущий подкаст или не в курсе истории, напоминаю. Рассказ, который вы слушаете, из антологии мистификации «Классициум» издательства «Снежный ком», который современные авторы попытались писать от имени классиков мировой литературы, живущих в альтернативном мире стремительного взлета человечества. В 20 веке атома, электричество и покорение Солнечной системы. Земляне ступили на Марс, Венеру и спутники больших планет. Но одновременно 20-е столетие — это и гибель древнейшей марсианской культуры, и жестокие колониальные войны, бунты и мятежи, и Четвертый Рейх на Красной планете. Напоминаю, что имя настоящего автора рассказа вы услышите в конце. А сейчас Эрих Мария Ремарк «Смерть взаймы», часть вторая, окончание. Повсюду клочьями свисали гирлянды, оборванные дождем. Мокрые полотнища флагов с шумом ударялись о флагштоки. Гроза, этот редкий в Редтауне гость, неистовствовала. Но не она в этот раз была в центре внимания, хотя и совершенно незаслуженно. Горожане толпились за ограждениями, и не меньше трети остальных жителей Марса наблюдали за стартом кораблей через свои стереовизоры. Шла прямая трансляция. Гонки «Тысяча тысяч» в Редтауне были одними из самых важных гонок сезона. Через город, где некогда ревнивый марсианин расстрелял двух посланцев с Земли, проходил один из крупнейших каналов. Когда-то он играл важную роль в ирригационной системе марсиан, но вслед за морями высохла и часть каналов. А потом пришли земляне и стали... А потом пришли земляне и принялись проводить в каналах гонки на прекрасных марсианских парусниках. Участникам предстояло проехать более 1000 километров, и это расстояние в поэтической форме было отражено в названии гонок. Почти все каналы проходили через города, что придавало гонкам большую популярность. Набережные каналов в Натаниэл-Йорке, Уайлдертауне, Грейнвилле, Алюминиум-Сити и Детройте-2 были огорожены прочными и легкими щитами для предотвращения несчастных случаев. Население же крохотных городишек вроде Мэрилин-Виллидж или Холтвилл-Спрингс, построенных уже землянами на берегах пересохших каналов, во время гонок увеличивалось втрое. Везде были за счет муниципалитетов установлены дополнительные фонари и разноцветные прожекторы. Соревнования по традиции проходили ночью. Корабли покидали Редтаун на закате, а победитель должен был ворваться с первым лучом солнца или чуть раньше. Шоу предстояло грандиозное. «Осталось еще 5 минут», — сказал Ториани. Лилиан сидела за штурвалом. Она не ощущала особого напряжения. Лилиан знала, что у нее не было шансов на выигрыш, но в то же время она уже знала, что во время гонок всегда происходит много неожиданностей. Особенно во время длительных гонок. Да и ментальное присутствие корабля в ее сознании, которое она ощущала как ровное ароматное дыхание, успокаивало ее. «Проклятый дождь!» — продолжал Ториани озабоченно. «Обычно гроза приходит сюда через неделю. А сейчас вся вода стекает в канал, и управлять будет чертовски трудно. Корабли будут плыть на размякшей глине и лужах. Не торопитесь. Пусть противники загубят свои корабли, тогда вы и вырветесь вперед». «Спасибо за совет. Я справлюсь», — сказала Лилиан. Она подумала о Клерфе. Тренер проявил редкую мудрость и такт и никогда не ставил их участниками одних и тех же гонок. Клерфе хотел прийти проводить ее на старт, но Лилиан попросила его остаться в номере. В его присутствии она чувствовала себя растерянной маленькой девочкой, а сейчас ей надо было внутренне собраться и приготовиться к бесконечной изматывающей ночи. Клерфе выполнил ее просьбу, хотя, видимо, обиделся. «Ты стесняешься меня?» — спросил он. «Все знают, что мы любовники, или что?» Она не могла ему объяснить. Он не настаивал, пошел, купил себе пиво и протер пыль на стереовизоре в гостиничном номере. «Осталось еще 2 минуты», — сказал Ториани. Лилиан кивнула. Впереди них уже никого не было. Теперь весь оставшийся день и часть ночи самым важным человеком на свете станет для нее судья с секундомером в руках. каждом маленьком городишке, которое они будут проезжать, на пит-стопе ради нее будет дежурить врач. Местный или специально приглашен. У нее никогда не бывало кровотечения, когда она сидела за штурвалом, словно корабль передавал ей часть своей жизненной силы и оберегал ее. Однако с собой у Лилиан была кислородная маска и несколько высокоэффективных средств, останавливающих кровь. Что бы ни случилось с ней в пути, она должна была дотянуть до следующей остановки. Лилиан чувствовала, что у нее поднимается температура, но решила не обращать на это внимания. Теперь у нее часто поднималась температура, иногда на градус, а иногда и больше, и Лилиан знала, что это означает. «Зато по вечерам выглядишь не такой измученной», — подумала она и усмехнулась. Лилиан вспомнила о новом трюке, изобретенном ею. Благодаря ему повышенная температура превратилась из врага в ежевечернего друга, который придавал ее глазам блеск, а лицу — нежное оживление. Лилиан вспомнила Зельмана Ваксмана, врача из Алюминиум-Сити, давно боровшегося с болезнью, убивавшей ее. Он нашел Лилиан после того, как она заняла третье место в не очень значительной гонке «Звезда пустыни». Ваксман пригласил Лилиан в свою лабораторию. Многое из того, что он рассказывал, было известно Лилиан. Но того, как далеко уже продвинулись ученые и врачи в поисках лекарства от туберкулеза, она не знала. Руководство санатория в Дрискл-Форест настороженно относилось к новым веяниям, а, возможно, тут сыграла свою роль профессиональная ревность. Все равно, примерно каждому второму пациенту удавалось справиться со страшными симптомами только с помощью насыщенного воздуха Дрискл-Фореста. Но, как горько шутили в клинике, кто-то должен быть и тем первым, кому этот воздух не помог спасти жизнь. Ваксман предложил Лилиан войти в число владельцев лаборатории, и она согласилась. Она отдала весь свой приз за третье место, не такую уж крупную сумму, если честно признаться, и получила право на ознакомление с ежегодным отчетом лаборатории и на право первой получить лекарство, когда оно будет создано. Ваксман обещал подготовить отчет к декабрю, который был для Лилиан так же далек, как Сириус или Вечность. В глубине души она твердо знала две вещи: что Ваксман действительно откроет средства от туберкулеза, и что она этого уже не увидит. Но были и другие, те, кому это лекарство было нужнее, чем сладкий воздух соснового бора. Если бы Лилиан удалось занять призовое место в тысячи тысяч, возможно, это приблизило бы день, когда дамоклов меч, висящий над многими хорошими людьми, будет снят и положен на полку. Когда остро отточенный маятник, спускавшийся с каждым взмахом все ниже и ближе к трепещущей груди, остановится. Когда, кроме надежды, люди обретут еще и путь. 20 секунд, сказал Ториани. Слава богу! Стартер сделал знак, и корабль Лилиан ринулся вперед. Люди кричали ей вслед. Стартовала Лилиан Дюнкерк! Громко объявил диктор. Наша единственная женщина-гонщик! Пожелаем ей удачи! Лерфе включил стереовизор. Передавали новости из Алюминиум-Сити. Казалось, в комнату ворвался ураган. Сквозь шум слышались фамилии гонщиков, названия селений и городов, знакомые и незнакомые. Натаниэл Йорк, Грейнвилла, Мэрилин Виллидж, вторая попытка, Блэк Ривер и Люстик Корнер, перечень часов и секунд. Диктор взволнованным голосом сообщал о выигранных минутах, так, словно он говорил о Святом Граале. Потом он перешел к поврежденным осям, лопнувшим покрышкам, говорил о разорванном контакте гонщика с кораблем. Когда так швыряет на ухабах, сложно непрерывно удерживать хоть одну руку на костяном колесе. Обо всем этом он повествовал таким тоном, словно это были несчастья мирового масштаба. В полутемную комнату неудержимым потоком хлынули гонки. Неистовая погоня за временем, за каждой секундой. Но люди гнались там не за жизнью. Они боролись за то, чтобы быстрее промчаться по мокрым спиралям шоссе мимо орущей толпы. За то, чтобы быть впереди на несколько сот метров и оказаться первыми в каком-нибудь пункте, который через секунду надо покинуть. Эта бешеная гонка длилась много часов подряд. Корабли стрелой уносились из уродливого провинциального городишка, словно за ними по пятам гналась атомная бомба, и все для того, чтобы на несколько минут раньше 500 других гонщиков примчаться в тот же отвратительный провинциальный городишко. Лерфе слушал с наслаждением, как знаток классической музыки слушает симфонию любимого композитора в исполнении знаменитого оркестра. Он не жалел, что сейчас не он мчится сквозь ночь, и струи грязи, вырываясь из-под колес кораблей холодными фонтанами, окатывают с ног до головы других, и скрипят мачты, и бешено мчатся в небе две луны. Он не хотел соревноваться с Лилиан. Но он не понимал, почему гонки так сильно захватили ее. Конечно, они захватили миллионы людей, выстроившихся в этот вечер и в эту ночь вдоль высохших каналов Марса. Однако Клерфе казалось, что собственная жизнь Лилианы и есть гонки. Она сама неслась вперед, стараясь как можно больше урвать от судьбы. Она гналась за призраком, который мчался впереди нее, как заяц-монок мчится перед сворой собак на охоте. «Говорит Детройт-2!» — торжественно сообщил диктор, уже другой. Клерфе опять услышал перечень часов и минут, фамилии водителей, имена кораблей, средние скорости участников соревнований и наивысшие скорости отдельных гонщиков. А потом тот же голос с небывалой гордостью возвестил: «Если лидирующие корабли не снизят темпа, они достигнут Редтауна в рекордное время!» Клерфе отхлебнул пиво и устроился поудобнее в мягком кресле. На экране снова замелькали паруса, бронзовые и изумрудные корпуса кораблей, люди с зонтиками в непромокаемых плащах. Мелькали белые стены, люди, разлетавшиеся в разные стороны, как брызги, зонтики, качавшиеся взад и вперед, подобно шляпкам грибов во время бури. Чей-то корабль опасно накренился. Но Клерфе видел по обводам корпуса, что это не корабль «Лилиан». Он смотрел передачу почти до самого утра. Сон сморил его, когда гонка вышла на финишную прямую. Корабли миновали крохотный Олбани и приближались к Редтауну, который покинули 9 часов назад с другой стороны. Лилиан вышла к Клерфе. Она обеими руками прижимала к груди уродливый кубок, ослепительно сиявший в лучах зашедшего солнца. Лицо ее было усталым и ошеломленным. Она пришла в Редтаун второй, уступив только Иммерту, единственному марсианину среди водителей кораблей и признанному фавориту. Пресса так и баловала своим вниманием единственную девушку среди профессиональных гонщиков, но теперь Лилиан предстояло вдохнуть фимиам триумфа полной грудью. «Баленсиак и Диор передерутся за право шить тебе костюм для следующих гонок», — улыбаясь, сказал Клерфе. Лилиан устало улыбнулась в ответ. Клерфе нашел единственно верные слова. «Заглянем в ангар к моему кораблю», — сказала она. «И потом пойдем домой». Клерфе кивнул. Они направились в огромный серебристый ангар, где корабли приводили в порядок после гонок, заменяли колеса, оси и, конечно же, мыли в теплой воде со специальным средством, сделанным из отложений мертвых морей. Корабль «Лилиан» как раз опускали в бассейн, где его ждала стая мальчишек-автомойщиков с мягкими мочалками в руках. Девушка успела похлопать по его заляпанному красной глиной боку, и острый нос плавно разрезал пушистую пену. Лилиан зевнула. Клерфе стоял рядом, держа в руках тяжелый кубок. К нему прилагался солидный денежный приз, что, впрочем, не отменяло очередного визита к дяде Гастону. Дядя Лилиан, по ее рассказам, был страшно скуп. И хотя отказать племяннице, совершеннолетней и дееспособной в ее праве тратить деньги, как ей хочется, он не мог, страдал от этого неимоверно. «Пойдем», — сказала она. «Я тоже хочу принять ванну». Мы умчались из этого маленького провинциального городишки и вернулись к тем же гаражам, кафе и ловчонкам. Вернулись туда, откуда умчались, презрев смерть. Целую ночь мы неслись вперед, как одержимые. Сейчас меня просто валит с ног ужасающая усталость. Я покрыта коркой грязи и скоро окаменею, словно узрела воочию медузу Горгону. Но мы сделали это. Мы мчались вперед, охваченные диким порывом, как будто на карту было поставлено все самое важное на свете. И в конце концов мы снова вернулись в уродливый провинциальный городишко, из которого уехали. Из Редтауна в Редтаун. Разве можно представить себе более выразительный символ бессмысленности? «Более чем удивительные речи для человека, занявшего второе место на пьедестале этой символической бессмысленности», — заметил Клерфе. Лилиан хотела ему ответить, но ее взгляд скользнул куда-то за спину Клерфе. Выражение ее лица изменилось. Клерфе обернулся. К ним, неслышимый в грохоте помывочных агрегатов, приблизился Иммерту. Клерфе непроизвольно напрягся, глядя в желтые, как у кошки, глаза марсианина. Но его смуглое лицо ничего не выражало, словно и сейчас на нем была золотая маска. «Ничего удивительного», — сказал Иммерту. «Только человек, думающий так, может выиграть эту гонку. Он подошел к Лилиан, плавно опустился на одно колено, взял ее кисть в свою и коснулся губами ее руки, потной и замызганной грязью. Затем также спокойно поднялся и направился прочь. Клерфе окликнул его. «Что вы, собственно, хотели этим сказать?» — спросил Клерфе. Высокий марсианин смерил его взглядом. «Я изучил вашу культуру жестов, и я выразил именно то, что хотел», — ответил Имерту. Лилиан улыбнулась. «Преклонение? Восхищение?» — уточнил Клерфе. «Да», — кивнул марсианин. «Она идеальный кормчий. Есть старая легенда, где говорится о том, что если корабль находил своего кормчего, он мог не только катиться по земле, но и летать в небесах». Лилиан засмеялась и обняла Имерту. «Я рада, что вы не сердитесь». Марсианин улыбнулся и ничего не ответил. Каждый круг был лишь немногим больше 3 километров. Но трасса проходила по улицам Алюминиум-Сити, как раз по центру города, обегала гавань, шла по холму, на котором стояло казино, и сворачивала обратно. Во многих местах ширины шоссе едва хватало для обгона. Дорога почти сплошь состояла из виражей, двойных виражей, поворотов в форме шпильки и поворотов под острым углом. Надо было проехать 100 таких кругов, свыше 300 километров, а это значило, что водитель корабля должен десятки тысяч раз переключать скорость, растопыривая пальцы на твердых лепестках штурвала, тормозить, трогаться с места, снова переключать скорость и тормозить, и снова трогаться. «Настоящая карусель», — смеясь сказала Лилиан Клерфе. «Хуже, чем гонка в каналах под дождем. Там, по крайней мере, мы все время двигались по прямой или по широкой дуге». Тренер что-то крикнул. «Уже начинается», — сказал Клерфе. Он помог Лилиан застегнуть у горла белый комбинезон. Затем вынул из кармана кусочек дерева и похлопал им сперва по машине, а потом себя по руке. «Готово!» — крикнул тренер. «Готово!» Лилиан поцеловала Клерфе. Он выполнил все обряды, положенные по ритуалу. Клерфе сделал вид, что плюнул на корабль Лилиан, имени которого она ему так и не открыла, и на ее комбинезон от Диора, пробормотал заклятие, созданное будто бы еще марсианами, потом протянул руку с 2 растопыренными пальцами по направлению к шоссе и к навесам, где находились другие машины. Это было «Эттаторе» — специальное заклинание против дурного глаза. Клерфе пошел к выходу. Лилиан смотрела ему вслед. Он торопился занять свое место на трибунах и поэтому почти бежал. «Вот кто был рожден для этой карусели», — с любовью подумала она. Стартовали все 20 машин. В первом круге Лилиан оказалась 8-й. Ее место на старте было не очень удачным, и она на секунду замешкалась. Теперь она шла впритык за Микотти. Лилиан знала, что тот будет рваться к победе. Фриджерио, Имерту и Сакетти шли впереди них. Имерту лидировал. Во время 4-го круга на прямой, которая подымалась к казино, Имерту, выжимая из мотора все, что было возможно, промчался мимо Сакетти. Лилиан повисла на его задних колесах. Он тоже перенапряг двигатель корабля и обогнал Сакетти только перед самым входом в тоннель. Выйдя из него, Лилиан увидела дым, вырывающийся из трюма корабля Имерту. Марсианин снизил скорость. Лилиан обошла его и начала нагонять Монти. Она знала каждый метр дороги. Гонки проходили по городу, и поэтому тренироваться было почти невозможно. Только во время самих гонок перекрывали уличное движение. Тренировка сводилась главным образом к тому, что гонщики объезжали дистанцию и запоминали, где им придется переключать скорости. Лилиан объехала ее не меньше 100 раз, и теперь, как ей казалось, могла бы править кораблем с закрытыми глазами. Монти она настигла через 3 круга на одном из крутых виражей около Газгольдера и как терьер повисла на его задних колесах. «Еще 92 круга и 17 противников», — подумала Лилиан, увидев у трибун чей-то корабль рядом с кораблем Имерту. На корме были видны разводы свежей сажи. Тренер просигнализировал ей, чтобы она до поры до времени не рвалась вперед. Видимо, Фриджерио и Сакетти, которые терпеть не могли друг друга, вступили в борьбу между собой, пожертвовав интересами фирмы. Это нарушило весь порядок в команде, и теперь тренер хотел попридержать в резерве Лилиан и Мейера Третьего на тот случай, если лидеры загубят свои машины. Прошел час, и Лилиан была уже второй. Теперь она холодно и безжалостно нагоняла Имерту. Она не хотела пока обходить марсианина. С этим можно было обождать до 80-го или даже до 90-го круга, но она намеревалась идти все время за ним на расстоянии нескольких метров, не отставая ни на секунду, идти до тех пор, пока Имерту не начнет нервничать. Хотя, конечно, скорее бы начали нервничать кварцевые башенки в мертвых городах его расы. Но Лилиан не желала еще раз рисковать, перенапрягая мотор. Она рассчитывала, что это сделает Имерту в надежде избавиться от своей преследовательницы. Имерту так и поступил, но с его кораблем ничего не случилось. И все же Лилиан почувствовала, что Имерту очень забеспокоился, ведь ему не удалось достичь своей цели — оторваться от Лилиан. Имерту стал блокировать дорогу и виражи, он не хотел пропустить Лилиан вперед. Лилиан начала хитрить, делая вид, будто намерена обогнать Имерту, на самом деле она к этому и не стремилась. В результате Имерту начал наблюдать за ней внимательнее, чем за собственной машиной, и стал менее осторожен. Так они сделали круг и значительно обогнали нескольких гонщиков. Обливаясь потом, тренер показывал Лилиан таблички и махал флажками. Он требовал, чтобы Лилиан не обгоняла Имерту. Оба они были из одной конюшни, хватит и того, что Сакетти и Фриджерио затеяли борьбу. Из-за этого Фриджерио загубил покрышку и отстал от Лилиан на целую минуту. Между ними было уже 5 других гонщиков. Саму Лилиан нагонял теперь Монти. Но Монти еще не удалось прицепиться к задним колесам ее корабля. При желании Лилиан могла бы легко оторваться от него на крутых виражах, которые она проходила быстрее Монти. Они опять пронеслись мимо старта. Лилиан видела, как тренер взывал ко всем святым и грозил ей кулаком, запрещая идти вплотную к Имерту. Лилиан кивнула головой и отстала на корпус, но не больше. На этих гонках она должна победить либо с помощью тренера, либо наперекор ему. Она так решила. Неудачный старт несколько задержал ее, но Лилиан знала, что все равно победит. Она победит в этих гонках так же, как победила смерть. Она была очень спокойна, напряжена до предела и в равной степени хладнокровна. Эти чувства пришли у нее в состоянии странного равновесия. В таком состоянии человек уверен в том, что с ним ничего не случится. Равновесие как бы делает человека ясновидящим, спасая его от всяких сомнений, колебаний и неуверенности. В детстве у Лилиан нередко появлялось такое ощущение равновесия, но за годы, проведенные в санатории, ей часто его не хватало. Не хватало этих мгновений ничем не омраченного счастья. А впереди было еще много-много лет, таких же светлых и радостных. Там были корабли, руки Клерфе горячие и ласковые, шум дождя в темноте и даже детский смех. Лилиан увидела, что корабль Имерту вдруг завертелся волчком и встал поперек дороги. Раздался скрежет ломающейся мачты, всплеснули в воздухе кобальтовые паруса. Лилиан видела, как два других корабля на огромной скорости столкнулись друг с другом. Она видела, как корабль Имерту словно во время замедленной съемки не спеша перевернулся. Имерту не удержал штурвал, от удара его выбросило за борт. Он пролетел по воздуху и упал на землю. Сотнями глаз Лилиан впилась в шоссе, пытаясь найти хоть какой-нибудь просвет, через который можно было швырнуть корабль, но просвета не было. Шоссе вдруг стало огромным и в ту же секунду уменьшилось до микроскопических размеров. Лилиан не ощущала страха. Она старалась наскочить на другой корабль не под прямым углом, а по касательной. В последний момент она еще успела подумать, что надо освободиться от штурвала, но руки не поспевали за ней. Все в ней словно приподнялось. Она вдруг стала невесомой, словно сбылась старая легенда, и ее корабль поднялся в воздух, оттолкнувшись от раскаленного, размягченного асфальта шоссе. Но сказки — это всего лишь сказки, где бы их ни сочиняли. На красной планете или на голубой. Что-то ударило ее в грудь и в лицо. И со всех сторон на Лилиан ринулся разбитый вдребезги мир. Еще секунду она видела перед собой бледное, искаженное от ужаса лицо дежурного по трассе, а потом гигантский кулак ударил ее сзади. Она услышала темный гул, и все стихло. Корабль, который налетел на Лилиан, пробил брешь в сплошном месиве кораблей. Через нее смогли проскочить корабли, идущие следом. Гонщики один за другим пролетали мимо, их корабли, вихляя и дрожа, проходили вплотную к разбитым собратьям, так что металл со скрежетом терся о металл, и казалось, что это громко стонут покалеченные корабли. Дежурный, держа лопату, перелез через мешки с песком и начал вытаскивать Лилиан. Когда гул двигателя приближался, он отскакивал в сторону. У Лилиан было разбито лицо, в ее грудную клетку вдавился руль. Изо рта у Лилиан текла кровь, она была без сознания. Толпа уже облепила шоссе, как мухи облепляют кровавый кусок мяса. Появились санитары с носилками. Они оттащили Имерту в безопасное место, подняли его и передали другим санитарам, которые стояли за баррикадами из мешков. Несколько служащих, неся перед собой дощечки со знаком «Опасно», уже прибежали на место аварии, чтобы предостеречь остальных гонщиков. Но гонки успели переместиться в другое место. Все корабли миновали этот отрезок шоссе и теперь снова возвращались сюда. Некоторые из водителей бросали быстрый взгляд по сторонам, глаза других были прикованы к ленте шоссе. Гонки продолжались. Их не прекратили. Клерфе сидел в приемном покое и ждал. За закрытыми дверями операционной, в ослепительном свете без теневых ламп, врачи колдовали над телом Лилиан. Ее привезли сюда сразу, на медицинском геликоптере, который всегда дежурил на гонках в Алюминиум-Сити. В операции принимал участие и Ваксман. Он приехал посмотреть на гонки и успел добежать до медицинского геликоптера, прежде чем тот покинул место аварии. Из его путанных объяснений реаниматоры все-таки смогли уяснить, что перед ними коллега-врач, который уже имел дело с этой пациенткой, и взяли его с собой. А вот Клерфе пришлось долго колесить на такси по узким улочкам города. Основные магистрали были перекрыты из-за гонок, а его корабль остался на стоянке для гостей мероприятия, до которой было очень далеко добираться. Время было клейким, как липкая бумага, на которой медленной и мучительной смертью умирали мухи. Клерфе раскрывал потрепанные журналы и тупо смотрел в одну точку, а потом снова захлопывал их. Буквы казались черными жуками, выползшими из старого пустого черепа. Комната пропахла страхом. Весь тот страх, который люди испытывали в этой комнате, скопился в ней. Немного погодя, в комнату вошла женщина с ребенком. Ребенок начал кричать. Женщина расстегнула кофточку и дала ему грудь. Ребенок зачмокал и уснул. Застенчиво улыбнувшись Клерфе, женщина опять застегнула кофточку. Через несколько минут сестра приоткрыла дверь. Клерфе поднялся, но сестра не обратила на него внимания. Она кивком пригласила женщину с ребенком следовать за ней. Клерфе опять сел. В этот момент он увидел через окно, как к больнице подъехала открытая машина с тренером и двумя механиками. Сестра из приемного покоя привела всех троих в комнату ожидания. Вид у них был подавленный. «Вы что-нибудь узнали?» — спросил Клерфе. Тренер показал на Ториане. «Он был там, когда ее вынимали из машины». «У нее шла кровь горлом», — сказал Ториане. «Горлом?» «Да, похоже было на горловое кровотечение. Она ведь была больна, так?» Клерфе вздрогнул. Месяц назад Лилиан начала принимать таблетки, которые ей привозил Ваксман. Врач сказал Клерфе, что они остановят темного зверя, пожиравшего ее легкие изнутри, и добавил, что если бы не пожертвование Лилиан, позволившее провести более масштабные и качественные исследования, лекарство было бы открыто на год, а то и два позже. И таблетки Ваксмана действительно помогали. У Лилиан с тех пор не было ни одного кровотечения. Она перестала спать днем, щеки ее округлились, она медленно, но верно набирала вес. «Исключено!» — раздался голос Ваксмана. Все обернулись к врачу. Он появился в приемном покое, словно его призвала мысль Клерфе, хотя это, разумеется, было не так. «Как она?» — спросил Клерфе. Прежде чем заговорить, Ваксман несколько раз пошевелил губами. «Мадемуазель Дюнкерк умерла», — сказал он наконец. Механики не сводили с него глаз. «Вы сделали ей операцию?» — спросил Ториани. «Наверное, вы сделали ее неправильно». «Мы не делали Лилиан операцию», — устало произнес Ваксман. «Она умерла раньше. Штурвал раздавил ей грудную клетку. Вот отчего у нее шла горлом кровь. Мы сделали вскрытие. Все туберкулезные очаги были обезызвествлены. Она была абсолютно здорова». Все трое посмотрели на Клерфе. Он сидел неподвижно. «Где она?» — спросил он, помолчав. «Они приводят ее в порядок», — ответил Ваксман. Клерфе поднялся. «Я должен ее видеть», — сказал он. «Не стоит», — сказал Ваксман. «Лицо. Она очень сильно ударилась лицом, а штурвал сдавил ей грудную клетку. Врач считает, что она ничего не почувствовала, и я думаю, так же. Все произошло очень быстро. Она сразу же потеряла сознание, а потом так и не пришла в себя». «Бросьте», — сказал Клерфе. «Я видел подобное много хуже, много раз». «Где, позвольте спросить?» — осведомился Ваксман. У Клерфе сдавило горло. Он молча закатал рукав и показал татуировку марсианского освободительного легиона. «Вы уверены, что хотите видеть ее такой?» — спросил Ваксман. «Уверен», — ответил Клерфе. Ваксман принял решение. «Хорошо», — сказал он. «Пойдемте со мной. Я дам вам халат и поговорю с врачом». Клерфе стоял и смотрел на то, что осталось от Лилиан. От женщины, убежавшей от грозного бесплотного хищника, пожиравшего ее легкие. От той, что принесла спасение многим своим товарищам по несчастью, в чью плоть также вгрызался этот ненасытный зверь. От первой женщины Марса, вставшей за штурвал корабля и опередившей на нем многих мужчин. От той, благодаря кому женщины Марса надели брюки и появилась стрижка а-ля Дюнкерк. «Это должно было случиться со мной», — думал Клерфе. «Мне, а не ей, была уготована смерть в расколотом корабле. Это мои легкие должен был пробить штурвал из белой кости». У него было странное чувство, как будто он кого-то обманул. Оказавшись лишним, он все так же продолжал жить. Произошло недоразумение, вместо него убили другого человека, и над Клерфе нависла неясная серая тень подозрения в убийстве, словно он был изнемогшим от усталости водителем, который переехал человека, хотя мог этого избежать. «Здесь вы ничем не поможете», — мягко сказал Ваксман. «Она умерла. Никто из нас теперь ничем не поможет. Когда человек умирает, все кончено. Никто ему уже не поможет». «Я знаю», — сказал Клерфе. «Что же теперь будет с ее кораблем?» Он ясно чувствовал, что возвращать корабль Сэму Паркхиллу нельзя, хотя вряд ли мог бы объяснить, откуда у него такая уверенность. Клерфе видел корабль «Лилиан» на пит-стопе, когда пробирался сквозь толпу к выходу с трибун. Корабль почти не был поврежден. С него только сняли паруса, пропитанные кровью. Механики уже установили на место мачту и штурвал, вылетевший из своего гнезда во время столкновения. Марсиане творили для вечности, не для себя. «Может быть, вы поведете его?» — сказал Ваксман. Ну и теперь пришла пора раскрыть секрет, кто же автор рассказа. Рассказ под названием «Эрих Мария Ремарк. Смерть взаймы» написала Мария Гинзбург, за что ей огромное спасибо. Надеюсь, что в ближайшем будущем я тоже познакомлюсь со всеми рассказами этого сборника и, конечно же, получу, как и вы, дорогие слушатели и читатели, огромное удовольствие. Всего доброго, до встречи в подкастах «Модели для сборки».